Глава 27. Тетя Стелла уехала, как только Бьянке сообщили о том, что ее состояние вне опасности, и беременность протекает нормально. Она очень просила тетю остаться, но та была непреклонна. «Я не вернусь работать в дом Дона, но это не значит, что я теперь буду сидеть сложа руки», — сказала она Бьянке. «Фредо звонил мне неделю назад и спрашивал, не заинтересована ли я в работе в его ресторане. Ты знаешь, я всю жизнь работала только на семью». Мне теперь хочется немного разнообразия. О, Бьянка знала. Она сама мечтала о подобном и была очень рада за тетю. Фредо был одним из капитанов, и ему принадлежал семейный ресторан итальянской кухни, где до недавней своей смерти заведовала его мать. Неудивительно, что он зацепился за Стеллу. Джина, который находился с ним в довольно близких отношениях, недавно упоминал, что Фредо в отчаянии и не может найти достойную замену своей матери. «Я рада за тебя, тетя», — искренне сказала ей Бьянка. «Это отличная возможность для тебя. К тому же я слышала от Джино, что лет 10 назад Фредо хотел на тебе жениться. Он снова вдовец, так что, возможно, ты и личную жизнь наладишь». Тетя возмущенно шлепнула ее полотенцем по руке. «Не говори глупости, Бьянка. Я не собираюсь снова находиться под гнетом мужчины. Тем более мужчины из фамилии». «Как знает тетя», — лукаво улыбнулась девушка. «Фредо очень симпатичный для своих лет». Стелла быстро свернула этот разговор, а на следующий день уехала к себе. Викензо снова стал смелее в своих притязаниях на нее. Он не давил и не настаивал, но с каждой ночью его поцелуи становились все ненасытнее, а после он подолгу принимал душ. Бьянка догадывалась, чем он там занимался, и каждый раз, когда он выходил из ванной, делала вид, что уже спит, чувствуя невероятный стыд. Днем она занималась садом пару часов, но в основном скучала. У Вивианы было множество занятий, несмотря на каникулы в школе, включающие в себя обучение языкам и уроки балета, не говоря уже о многочисленных подругах, дочерях высокопоставленных членов фамилии, с которыми она проводила время. Бьянка же оставалась в заточении дома, не имея понятия, чем себя занять. Всю свою жизнь она была слишком занята, чтобы иметь другое хобби, кроме чтения. Викензо никак не ограничивал ее передвижение, разрешив посещать общественные места, сохранные после согласования с ним. Но кроме нескольких походов по магазинам в поисках мебели для детской, она не пользовалась этой возможностью. Ей остро не хватало общения с другими людьми. «Со следующей недели нам придется начать выходить в свет», — сказал ей муж как-то вечером за ужином. «Я постараюсь облегчить это для тебя, насколько возможно, но ближайшие пару месяцев будут напряженными». «Я готова», — ответила Бьянка с небольшим энтузиазмом. «Правда, понятия не имею, как себя вести». «Не откровенничай и никому не доверяй. Уходи от неудобных вопросов или просто оставляй их без ответов. Ты моя жена, так что никто ничего не осмелится сказать. Не думай о мнении окружающих, оно не важно». «Очень самоуверенно», — фыркнула она. «Эта самоуверенность оправдана. Я Дон, милая. Даже те, кто далек от фамилии, знают, что со мной лучше не связываться». «Хорошо, я постараюсь не быть собой», — сухо ответила Бьянка. Он никак это не прокомментировал, но дальнейший разговор тек вяло и в конце концов прервался. Однако это не помешало Викензо прижать ее к стене в ближайшем коридоре после ужина и накинуться на ее рот, не дожидаясь, пока они доберутся до спальни. Бьянка боялась, что его терпение когда-нибудь лопнет, и он просто возьмет от нее все, что хочет, не дожидаясь, пока она будет готова к этому шагу. «Поцелуй меня», — потребовал Викензо, ложась в постель после душа. Этим вечером он пошел туда сразу после ужина, так что, когда он вышел, Бьянка сидела на кушетке в их спальне и читала, все еще одетая в длинное свободное платье терракотового цвета. Было слишком рано ложиться спать. «Ты уже ложишься?» – удивилась она. К счастью, он накрылся одеялом, потому что вид его полуобнаженного тела в одних боксерах все еще смущал ее. Она встала и подошла к его стороне кровати, склоняясь для мимолетного поцелуя. Но Викензо аккуратно привлек ее к себе и, перевернувшись, уложил на кровать. «Мы ложимся», — ухмыльнулся он, целуя ее в шею. Бьянка не стала возмущаться, она лишь прикрыла глаза, расслабляясь, когда его губы принялись пощипывать ее кожу, переходя от шеи к плечу и ключице. Его борода мягко царапала кожу, и эти ощущения отдавались пульсации внизу ее живота. «Тебе только это и нужно», — проворчала она, тем не менее призывно выгибаясь, чтобы почувствовать его рот еще ближе. «Не могу оторваться от тебя», — простонал он, двигаясь вниз и впиваясь губами в верхнюю часть ее груди, выступающую над платьем, прежде чем обхватить ее рукой. Бьянка невольно напряглась. Викензо иногда гладил ее грудь, но мельком. Тут же возвращаясь к рту и шее. Вот и сейчас он обхватил ее за талию, касаясь губами ее рта и скользя внутри языком, после чего девушка расслабилась. Она любила целоваться с ним. Это были глубокие, пошлые поцелуи, при которых он словно поедал ее или трахал ее рот своим языком. Но Бьянка обожала их, рассудив, что раз она делает это со своим мужем, то это не грешно. Вцепившись пальцами в его затылок, она застонала, сжимая бедра, чтобы утихомирить жар между ног. Но Викенза неожиданно отстранился. «Я хочу попробовать кое-что», — сказал он, глядя ей в глаза. Бьянка моргнула, приходя в себя от окутавшей ее дымки страсти, и с опасением встретила его взгляд. «Не пугайся», — прошептал он, нежно целуя ее нижнюю губу и переходя к верхней. «Я обещаю, что не стану спускаться ниже пояса, но мне хотелось бы поласкать твою грудь». Бьянка почувствовала, что краснеет, и прикрыла глаза. «Ты хочешь, чтобы я разделась?» Ужас в ее голосе был неподдельным. «Только до пояса», — повторил он. «Мы можем просто приспустить твое платье». Бьянка судорожно сглотнула. Возбуждение в ней боролось со смущением. «Мы можем выключить свет?» Наконец, решившись, выпалила она. Викенза разочарованно вздохнул. «Можем, но при условии, что в следующий раз ты не будешь прятаться от меня». «Хорошо», — поспешно согласилась девушка, все еще не решаясь поднять на него глаза. Викенза отстранился от нее и погасил свет. Комнату окутала тьма, и она едва могла рассмотреть его очертания на кровати. Муж придвинулся к ней и погладил ее руки, начиная от плеч и спускаясь к ладоням по всей длине. Его губы снова накрыли ее рот, втягивая в голодный поцелуй, который длился до тех пор, пока им не перестало хватать дыхания. Бьянка немного успокоился, а Викенза начал спускаться поцелуями вниз, к пульсирующей жилке на шее. У ее платья был широкий вырез лодочкой, так что он без труда смог стянуть его вниз, все еще целуя ее кожу, пока помогал ей освободить руки из рукавов и скатывал ткань под грудь, которая была облачена в бюстгальтер. «Ненавижу эти штуки», — прорычал он, прикусывая ее кожу. Бьянка застонала, снова запуская освободившиеся руки в его волосы. Он спустился ниже, нетерпеливо опуская ее бюстгальтер под грудь и накрывая ртом мягкую плоть сбоку. Его пальцы обхватили тяжелые полушария груди, находя соски и потирая их. Бьянка вскрикнула от боли и зашипела. «Они чувствительные», — с упреком сказала она. «Прости, детка», — выдохнул он, накрывая один из сосков языком. Девушка застонала от приятного ощущения. Она чувствовала, что стала совсем мокрой между ног, а когда он принялся облизывать и щелкать языком по ее соскам, там все начало пульсировать, и эта пульсация только увеличилась, становясь болезненной, когда Викенза взял ее грудь в рот, нежно посасывая твердые до боли соски. Она захныкала изо всех сил, цепляясь за него, но растущее возбуждение не находило выхода, делая ее только более жаждущей и больной. «Нет, стой!» – испуганно закричала она. Он сразу же отстранился, обхватывая ладонями ее лицо. «Что, милая? Не надо больше!» — всхлипнула Бьянка. «Это уже слишком!» Он замер на несколько секунд, а потом отстранился. «Ладно, давай просто полежим». Бьянка подтянула бюстгальтер на ноющую грудь и затихла, позволяя ему привычно обнимать себя со спины. Между ног ощущалась болезненность, и она невольно ерзала, пытаясь утихомирить свое тело, но это не помогало. «Тебе нужно кончить», — сказал Викенза где-то у ее затылка. «Позволь, я помогу». «Нет!» — воскликнула она. «Это нормально, Бьянка», — увещевал он. «Я просто запущу руку тебе под платье и немного поглажу там. Поверь, тебе станет легче». «Не надо!» — сгорая от стыда, отказалась она. «Я переоденусь в пижаму». Она вскочила с кровати и побежала в гардеробную, где разделась, стараясь не смотреть на свое тело, хотя взгляд так и притягивала грудь с покрасневшими твердыми сосками, сбоку от которых виднелись красные следы от его рта и даже зубов на верхней части окружности. Воспоминания об этих прикосновениях невольно всплыли на поверхность, и она застонала, понимая, что от этого ее состояние только ухудшается. Быстро натянув одну из своих закрытых пижам, которые заказала по интернету, Бьянка вернулась в спальню и легла в постель. Викенза тут же притянул ее к себе, кладя ладонь на ее живот. И Бьянка попыталась не ерзать, перебирая в уме рецепты самых сложных блюд из своего ассортимента, чтобы отвлечься. Это помогло ей расслабиться, но она еще долго не могла уснуть, гадая, что случилось бы, позволено Викен за то, что он предлагал.